мире есть мосты, высокие и низкие мосты, далекие и близкие мосты, и щедрости они и доброты. От сердца к сердцу, от страны к стране, от солнца к солнцу, от тебя ко мне, от вечности, от неба до земли, мосты легли, мосты легли. О, сколько их над пропастью летящих, лежащих между теми, кто влюблен, соединение берегов грустящих, посредники тоскующих сторон. От сердца к сердцу, от страны к стране, от солнца к солнцу, от тебя ко мне, от вечности, от неба до земли, мосты легли, мосты легли. Я знаю, это люди, а не боги, от щедрости своей и доброты, чтоб не кончались светлые дороги, из ясных радуг сделали мосты. От сердца к сердцу, от страны к стране, от солнца к солнцу, от тебя ко мне, над вечностью, от неба до земли, мосты легли, мосты легли.